Господин Диньян Раглор, глава службы охраны короны, встречает меня кислой миной, но пытается выдавить любезную улыбку. С таким же успехом можно ожидать сахарный сироп, выжимая лимон. Почтенный седовласый маг служил еще батюшке его величества Сертуга, Ристару Строгому. При всех своих заслугах я для него лишь наглая безродная девчонка, окрутившая короля. «Госпожа Валейн?» Две тоненькие черточки бровей поднимаются в наигранном удивлении. «Кой черт занес вас в мой кабинет?» Читаю я без труда в крохотной складке на лбу. «Светлого утра, господин Раглор!» Отвешиваю сухой поклон. «Да здравствует Брэгвард, закаливший меня в общении с недружественно настроенными подчиненными!» «И вам светлого дня!» Красноречивый взгляд в окно. «Мол, 12-й час, может, для кого-то и утро, но мы, служивые, встаем с рассветом!» «Чем обязан такой чести?» «В соответствии с правилами службы, у вас должны храниться слепки аур всех работающих во дворце. Меня интересует аура господина Пайпера Вемера». Раглор хмуро смотрит мне в глаза, явно прикидывая, как бы повежливее отказать под благовидным предлогом. Я отвечаю ему спокойным выжиданием, подкрепленным твердой уверенностью в собственных требованиях. Все указы, распоряжения, постановления и тому подобные документы, расписывающие права и обязанности королевы, я выучила в промежутках между примерками платья и согласованиями меню свадебного обеда. Поединок взглядов старый маг проигрывает. У него всего лишь 2-й уровень и 500 лет безупречной службы. У меня 1-й и 3 года в Брэгварде. Щелканье замка встроенного потайного шкафа, и моим глазам предстает внушительная картотека. Данные о каждом человеке, попадающем во дворец. Объемное изображение, аура, подробная биография. Некоторые папки толщиной с руку, иные тоньше мизинца. Дело Вемера из последних. Раглор собирается передать мне только запись ауры, но я опережаю его и забираю папку целиком. Пайпера Вемера можно описать 3 «не». Не молод, не красив и непримечателен. 134 года, вытянутое желчное лицо, ранние залысины и мешки под глазами. Аура выдает еще и пристрастие к острой и перченой пище и, как следствие, начинающиеся заболевания желудка. Но это забота его личного целителя, а никак не моя. «Благодарю вас, господин Раглор. Комментировать свое любопытство я не собираюсь. Чем меньше объясняешь людям смысл собственных поступков, тем больший трепет им внушают результаты. Огромное желание поинтересоваться и уволившимся Гантером Ойслутом, но не хочется вызывать множество несвоевременных и ненужных вопросов. Тем более, если Крауш преспокойно вернулся в стойло. Рад был услужить. Неприкрытый сарказм в голосе цепляет. Ничего, с начальником охраны я еще разберусь. Сейчас меня ждут более важные дела. Афьен так и стоит перед зданием, нервно переступая с ноги на ногу. «Господин Салан, предлагаю сначала найти вашего помощника, выяснить, какую часть парка он успел обыскать, а затем уже вместе исследовать оставшуюся». Дожидаюсь подтверждающего кивка и создаю поисковое заклинание. Вершина магического искусства и показатель силы мага. Доступно лишь высшему уровню и ограниченному кругу лиц. И, кстати, одна из немногочисленных областей, в которых Далайн превосходит меня. Он способен растягивать заклинания на целый город, проверено в Вейнра. Я ограничена более скромной территорией. Но на парк должно хватить. Вемер находится быстро, он недалеко. Вот только сказать ничего и никому больше не сможет. Как исходить к целителю? Лежащий на животе, ногами на дорожке, головой на газоне, служитель мертв. Салан ахает и бледнеет. Я осторожно приближаюсь к телу. Проклятие первого уровня! И на сей раз не из артефакта. Радиус рассчитан настолько точно, что кроме убитого человека оно не затронуло ни травинки. Аура характерная, мощная. Маг, самоубийца или полный идиот? Не иначе. Проклинать в королевском дворце среди бела дня, не стесняясь и не маскируясь. Сделав положенные слепки, заклинанием переворачиваю Вемера на спину. Лицо мужчины безмятежно. Проклятие подействовало мгновенно. Он не мучился. Утешение так себе, но все же. «Ваше Величество, нужно службу охраны звать!» «Знаю. Вот незадача-то. Теперь Раглор на меня коситься станет еще больше». До сегодняшнего дня убийства в королевском дворце случались разве что во времена Дилерга Красивого. Открываю портал. «Идите, господин Салан, я подожду здесь». Несколько последних спокойных минут. Сделать записи для себя. Оглядеться. Поискать зацепки. Время убийства — 10 часов 14 минут. Минут через 7-8 после того, как Афьен отправил помощника на поиски Горта. Прикидываю расстояние. Похоже, столько и идти сюда отстоил, если не особо торопиться. Парк в этой части безлюден. Гравийная дорожка сухая. Дождей не было недели две. Стойла хоть и близко, не видны. Их закрывают деревья. Проклятие бросили сзади, с приличного расстояния. Несчастный даже шаги позади вряд ли слышал. Четкий след от портала, оставленного убийцей. Любопытно. Получается, охранная система парка слабее, чем защитный контур на зданиях. И сюда может проникнуть любой сильный маг. Сажусь на корточке рядом с убитым. Кому ж ты, Пайпер Вемер, любитель остренького, помешал? Светлого дня, Ваше Величество. Очень вежливый, приятный голос. Поспешно поднимаюсь и встречаюсь взглядом с доброжелательными золотисто-зелеными кошачьими глазами. К глазам прилагается загорелое горбоносое лицо, копна кудрявых темных волос, широкие густые брови и пухлые губы. Типичный уроженец Востока Лыргала. И вам светлого дня, господин Вестер Корал, некромант первого уровня. Университет Сторварда, 16 лет практики там же, в должности судебного мага. «Так вот ты какой! Нехороший тип, претендующий на мое место архимага. Алиэйра Валейн, первый уровень. Академия Эрноса, 14 лет в Вейнра и 3 года службы в Брегварде». Странное молчание и резкий выдох. «Госпожа Родери!» Хмурюсь, разглядывая своего соперника. Ладная атлетичная фигура, скромный приличный костюм. Руки без всяких украшений и артефактов. Длинные пальцы по изяществу могут поспорить с моими и уступают лишь пальцам Далайна. Румянец на щеках и вид здорового, уравновешенного человека. Таким и должен быть настоящий некромант. Мы встречались, а вы не помните? 2 года назад вы пришли из Брегварда по следу преступника. Он ворвался в городскую больницу Сторварда, не желал сдаваться, взял 4 заложников и угрожал проклясть их, если ему не дадут уйти. Ренье Скилош. Начинаю что-то припоминать. Насильник и убийца. Он самый. Я был в числе магов, отправленных вам на подмогу, хотя все свелось к бессмысленному топтанию возле здания. Глава нашей службы правопорядка не решался отдать приказ заходить, опасаясь за жизнь заложников. Затем появились вы. Глядя на нас, фыркнули. Исчезли и вернулись через минуту со скилошем, скрученным заклинанием. Поблагодарили и ушли, оставив всех с отвисшей челюстью. Мне очень хочется опять фыркнуть. Но вместо этого я спрашиваю. Почему вас, некроманта, погнали в оцепление? Носители редкого мирного дара туда, где требуются боевики-универсалы. Сторвард, маленький город госпожара Валейн. 5 магов на государственной службе и столько же практикующих частным образом. Вышли все, причем я был самым сильным из них. «Простите, уважаемые господа маги!» Елейный голос Роглора заставляет Корола вздрогнуть, а меня скривиться. «Позвольте вас оторвать от, несомненно, важнейших воспоминаний. У нас тут, представляете, убийство с помощью проклятия первой степени!» Мы с некромантом переглядываемся. «Кто вы такой, уважаемый?» Ледяным тоном осведомляется Корол, потрясающе передразнивая издевательскую интонацию начальника охраны. «Диньян Роглор, глава службы...» «Господин Роглор, раз вы не его величество Валейн, то перебивать королеву и архимага Лергала вам по должности не положено. Будьте добры, подождите поодаль. Не мешайтесь на месте преступления. Когда вы нам понадобитесь, я вас позову». От аплодисментов меня удерживают присутствие покойного и уважение к смерти. Никогда до ныне мои чувства к человеку не претерпевали столь быстрой перемены. От неприязни до искренней симпатии. «Что за спесивый горд?» В полголоса интересуется некромант, едва оскорбленный до глубины души Роглор удаляется на приличное расстояние. «А он вам не представился?» — хмыкаю я. «Не успел. Я вышел из портала и предъявил приглашение Его Величества. Этот напыщенный старик принялся рассматривать документ, словно там запрятана как минимум высокоуровневая порча. И тут влетел перепуганный маг, заявив, что в парке убили человека. Разумеется, стало не до представлений». «Тогда я вас просвещу. Данный почтенный господин — сподвижник еще Рейстара Строгого. Бессменный недремлющий страж, вот уже 500 лет отвечающий за безопасность дворца и прилегающей к нему территории. Бдительно охраняет род Валейнов от всяческих подозрительных элементов, проверяя безупречное прошлое и происхождение каждого сюда попадающего. От мелкого служащего до королевы». «Хм». В кошачьих глазах некроманта вспыхивают искры. «В моем случае господина Роглора ждет разочарование. Я родовитостью не отличаюсь. Двойную Эл корона мне пожаловала за личные заслуги». «Мое положение хуже вашего», — ухмыляюсь я. «По мнению данного господина, обе свои двойные Эл я заслужила за таланты, не имеющие никакого отношения к магии». «Однако», — Корол усмехается, сочувственно окидывая взглядом крепкую фигуру начальника охраны. «И как к подобным мыслям относится Его Величество?» «Никак не относится. Я ослепительно улыбаюсь. Он о них не знает. Со своими мелкими затруднениями я привыкла справляться самостоятельно. Но давайте займемся делом. Как метко заметил господин Роглор, произошло убийство». «Проклятие первой степени. Сильный маг. Наглый, уверенный, что его ауру не с чем сравнить. Никогда не привлекался. Убежден, что останется вне подозрений. Мы одновременно смотрим на начальника службы охраны». «Это было бы слишком просто», — отрицательно качает головой Корл. «И здорово», — вздыхаю я. Некромант склоняется над телом. «Каким образом человек без магии оказался в королевском дворце?» «Пайпер Вемер — помощник служащего при гортах. Для этих животных предпочтительнее, чтобы за ними ухаживали обычные люди. От посторонних магов исходит слишком мощный фон. Раздражает. Вам виднее. У меня пока нет Горта. Убийца пришел и ушел порталом. Напал сзади, издалека. Вопросительный взгляд на меня, я утвердительно киваю. Жаль, я ничем не смогу быть полезен. Нет смысла разговаривать с покойным. Он даже не понял, что умирает. Быстрая смерть. Господин Корл, вы должны знать еще кое-что. Мне кажется, так будет правильнее. Этот некромант занял место, которое я считала своим. Но при этом он вызывает искреннюю симпатию и уважение. Всего в жизни добившись, как и я, сам. Во-первых, я поспорила с мужем, кто из нас с вами больше достоин кресла архимага. Первое серьезное преступление — должность достается тому, кто быстрее раскроет дело. Прекрасно! Широкая улыбка. Соревноваться с самой госпожой Родери — честь для меня! К тому же мне льстит ваша откровенность. Я всегда играю честно. Но это не все. Во-вторых, примерно за час до убийства из стойл пропал молодой Горт. Крауш. На засове присутствуют слабые следы магии с кислым запахом, которые я не смогла отнести ни к одной из категорий. Афьен Салан, старший служитель, убежден в том, что Крауша украли. Серьезное заявление. Веселость Корала пропадает, словно она мне померещилась. Причем первый возникающий у меня вопрос даже не как, а зачем? Кому нужен привязанный Горт, если он никого, кроме хозяина, к себе не подпустит? Может, зверь просто сбежал? Его искали? Крауш слишком юн. В его возрасте звери далеко не отходят. Даже если бы кто-то случайно оставил открытой дверь в стойло, максимум, на что он отважился бы, дойти до ближайшей клумбы и погоняться за бабочками. Покойного Вемера Салан и отправил на розыске. Мысли у нас с Королом опять сходятся. Мы дружно оборачиваемся, и на сей раз я обращаюсь к насупленному главе службы охраны, маячащему поодаль. «Господин Раглор!» Обида в старом маге борется с любопытством. В результате он подходит, но с таким независимым видом, словно делает лично мне огромное одолжение. «Тщательно осмотрите парк, чтобы подтвердить либо опровергнуть факт пропажи Горта. При необходимости я тоже умею распоряжаться». Да так, что Раглор невольно вытягивается в струнку. «Дела Пайпера Вемера и Гантера Ойслута доставьте в кабинет архимага. Тело в мертвецкую. У вас, надеюсь, существует специальное помещение?» Дожидаюсь кивка и продолжаю. «Предупредите своих людей, чтобы о случившемся молчали. Любой просочившийся слух я отслежу, и болтун понесет суровое наказание. Выполнять маг бросается сразу же». Тихий смешок некроманта еле слышен. «Теперь я узнаю знаменитую госпожу Родери». Порой слава первостатейной стервы полезна. «Вы будете осматривать стойло, господин Корл?» «После вас?» Искреннее недоумение. «Это было бы бестактно и самонадеянно с моей стороны. Как универсал я тяну, дай Всевышний на третий уровень. Артефактор из меня и вовсе аховый. Если вы сами не определили природу неизвестной магии, смешно надеяться, что это удастся мне». «Тогда предлагаю пройти в кабинет». Ранняя весна в Ирносе все же сильно отличается от теплого климата Сторварда. Хоть маги и не чувствительны к холоду, приятнее разговаривать в помещении, расположившись в удобных мягких креслах и без посторонних ушей. Салана шею свернул, пытаясь разобрать что-либо из нашей беседы. А как бы ни был мне симпатичен Афьен, посвящать его в ход расследования недопустимо. Это не Корл, прошедший суровую школу судебного мага и заслуживший благосклонность Далайна. Пока не знаю, чем, но чутью мужа привыкла доверять. В отличие от меня, он редко ошибается в людях. «Господин Салан, вы можете быть свободны. Надеюсь, мне не нужно предупреждать вас, что обо всем произошедшем необходимо молчать». Дожидаюсь поклона Афьена и открываю портал во дворец. «Прошу вас, господин Корл». «Благодарю, ваше величество».